Глава 4. Меня осторожно дернули за рукав. «Эй, ты как?» Арик и Катрина стояли рядом, тоже сильно обескураженные случившимся. «Ты идти сможешь? Стоит уйти отсюда, пока Ванесса не надумала вершить справедливость. Сама». Катрин выглядела обеспокоенной. В глазах стояли слезы, но она стойко держалась. «Из этой девушки выйдет толк». «Да, я дойду». Сказать было проще, чем сделать, но раз уж пообещала, надо справиться. Что это было? Я ни черта не понял. Арик подал мне руку, чтобы я могла опереться. Ты упала, потом Мэрика закричала, покрылась пятнами и рухнула. И от тебя так несло магией. Но про такое нам не рассказывали. Он явно сгорал от любопытства. Она запустила проклятие. Точно не скажу, какое, но, судя по эффекту, что-то типа черного сглаза. Такому не учат в школах и академиях. Такие заклинания передаются в семьях великих магов по наследству, и то только если сочтут преемника достойным. Купить или украсть его нельзя. Черный сглаз при правильном исполнении вытягивает из жертвы магию. Медленно, за пару недель, маг становится пустым. Потом потоки перегорают, иногда оставляя на коже черные полосы в местах, где когда-то проходила магия. Эффект необратим, иногда смертелен. Найти проклявшего почти невозможно. Видимо, заклинание отразилось и ударило в того, кто его создал. Разговор немного отвлекал от боли в ноге и спине. Но оно же должно действовать медленно. Мы дошли до лестницы на второй этаж, где был кабинет директора. Я слышала про человека, которого так прокляли. Он долго болел, буквально сгорел изнутри. Но не за пару минут же. Это выглядело жутко. Похоже, Катрина еще не пришла в себя от увиденного. Вряд ли травников готовят к такому. Они даже в войну находятся в крепостях и помогают варить зелья и лечить раненых. Я же говорю, что что-то пошло не так. Директор Красвилл разберется. Он лучше нас знает возможности магии. А я вообще-то всего лишь первокурсница. Друзья переглянулись, надеясь, что я не замечу. Ну, конечно, хороша первокурсница. 2 дня в академии, а уже принесла кучу проблем. Настроение и так было хуже некуда, а теперь я еще и разозлилась. На себя и на глупую студентку, которая решила выделиться и нажила нам неприятностей. Она все сделала правильно. Если бы не сила, заточенная внутри меня, проклятие подействовало бы. Магия сработала как зеркало. То место, куда заклинание попало и все таки зацепило меня, выжглось. Почти уверена, на спине остался след, как от ожога. А само оно отразилось на Создателе. И усиленное во много раз подействовало тут же. Скорее всего, Эрика уже пустая. Мы дошли до кабинета директора. В приемной не было секретаря, зато на ее столе были разбросаны бумаги и красовалось большое пятно от чернил. Я помню эту женщину. В ее внешности было что-то от гномов, и отличалась она такой же педантичностью. Оставить на столе бардак, точно не в ее духе, значит, она уже услышала, что случилось, и убежала в столовую. Я пойду в кабинет. Терять мне все равно уже нечего. А вот объясняться с кем-то вроде графини не хочется. Если меня не решат казнить тут же, еще увидимся. Я попыталась криво улыбнуться и похромала в кабинет. Обстановка была дорогой. Отличная деревянная мебель, явно старинная и с ручной резьбой. Большой стол, за которым стоит удобное кресло. Несколько шкафов с бумагами, маленький столик с напитками, огромное окно, пара кресел для посетителей. Директор точно проводит тут много времени. Все подобрано гармонично и служит для комфорта хозяина кабинета и его гостей. Ждать пришлось около получаса. Я успела успокоиться, обдумать ситуацию и решить, как поступить, если все же придется уйти. На севере есть приграничная академия. Это не совсем то, что мне нужно, но это последнее учебное заведение на нашем континенте, где я еще не была. Пока что только в магической академии смогли предложить хоть какое-то решение. В других либо я не рискнула рассказать профессорам всю правду и правильно сделала, либо рассказала только часть, и то помощи не получила. Первым в кабинет зашел директор Красвилл, за ним лорд Лоруиндуил. От него будто веяло холодом, Даже волосы, казалось, были покрыты инеем. А может, дело в том, что он был весь одет в белое с серебром. Я не стала вставать с кресла, где так удобно расположилась. Нога ныла, и от каждого удара током хотелось взвыть. «Спасибо, что дождались, Милена. Если честно, я опасался, что вы решите сбежать». Красвилл бросил свой плащ на спинку кресла, а сам прошел к столику с напитками. «Лар, ты что-нибудь будешь?» «Нет, спасибо. У меня на сегодня еще слишком много дел». Голос эльфа звучал свежо. Если б я была более романтичной особой, я б сравнила его с горным ручьем. Вроде и не громкий, обещающий прохладу путнику, но он снесет на своем пути все, что ему помешает. «Рассказывай, как вы в это влезли?» Директор глянул на меня, налил себе что-то из прозрачной бутылки и присел в свое кресло. Стакан он крутил в руках, будто это помогало ему собраться с мыслями. «В начале лета к нам пришла девушка. На первый взгляд ничего необычного. Она хотела учиться управлять своей магией. Мы уже собирались отправить ее домой, ожидать вступительных экзаменов. Вот только в ее планы это не входило. Она решила показать, что может больше, чем большинство студентов». Красвилл все-таки отпил свой напиток, поморщился и отставил стакан подальше. «В ней не просто магия. В ней сырая сила, которой она практически не может управлять. Я бы сказал, что у этой силы есть своя цель — защищать Милену. В случае опасности происходит выброс магии. Причем в той форме, в которой она может устранить угрозу. Молния, землетрясение, ураган. Такой силы, что защита Академии не выдерживает». «Вы проверяли?» Эльф выглядел таким же бесстрастным, но внимательно слушал. «Да, мы провели ряд экспериментов. Если угроза оказывалась реальной, магия ее уничтожала. Даже если Милена была в бессознательном состоянии». «Хм, а как же вы получили это состояние, если обидеть ее нельзя? Да и проблема-то в чем? Любой маг дорого заплатит за возможность быть неуязвимым». Директор ненадолго задумался, постукивая ручкой по столу. «Видишь ли, Лар, выбросы магии такие, что нам пришлось заново засаживать чуть не половину скалистого леса. Он сгорел. Потому что студентка расстроилась, что ее не восприняли всерьез. Представляешь? Шар показал уровень магии ниже среднего. Мы ей просто не поверили. Профессор Доль возвращался из города на лошади. Ему навстречу шла Милена. В слезах. Он установился спросить, в чем дело, но его восприняли как еще один источник неприятностей. Доль успел поставить щиты, а вот его лошади не повезло. Начался страшный смерч, а затем стали бить молнии. Пока мы добрались, половина леса просто сгорела. А посреди всего этого, на нетронутой земле, лежала Дрейк без сознания. Отпустить ее мы теперь просто не могли». «Да, расстроилась я тогда, это мягко сказано. В предыдущем учебном заведении дали слишком мало знаний. Я не справлялась с магией, а она только росла. Было страшно, что она подчинит меня себе. И я ушла. Надеялась, что хоть тут мне помогут. Здесь учились сильнейшие маги. Пришлось выпить несколько пузырьков успокоительной настойки, чтобы взять себя в руки. И почти месяц потратить на дорогу. А они не поверили. Магический шар показал мой уровень как минимальный. Силу он не смог считать. А слова... Мало ли кто называет себя великим магом. Но не разносить же теперь все. И я ушла. Да только действия настойки было мало... Я психанула и не стала сдерживаться. И в момент, когда я дала выход магии, она облепила меня, как вторая кожа, проникла внутрь каждой клеточки. И стало понятно, что это и есть я. Если кто-то ищет свою вторую половинку среди людей, моя часть уже была во мне. Только мы не можем найти возможности объединиться. Это был восторг. И ужас, когда я очнулась здесь и вспомнила, что натворила. Мы ее забрали. Скажу прямо, были предложения отправить ее в темницу. Но смысл? Если понадобится, она выйдет оттуда, оставив только руины. Ни один блокиратор магии не действует. Зелье тоже. Единственный вариант — это если студентка сама выпьет снотворное снадобье. Ларуиндуил встал и сам налил себе выпить. «Знаешь, друг, если бы эту историю рассказал кто-то другой, я бы над ним посмеялся. А если бы сам не видел, как черный с глаз отзеркалили к Создателю, решил бы, что это байки пьяных гномов». Эльф остановился напротив, внимательно разглядывая меня. Его глаза смотрели внутрь меня. Хотелось сжаться в комочек прямо на этом кресле и зарыдать. «Мой народ верит, что магия дается в том количестве, в котором человек сможет ею управлять. Не бывает слабых духом, но сильных в магии. Злые или добрые — да, но точно не слабые. Иначе сила неиспользованной энергии разорвет их изнутри. Если девчонка не просто сильна, а еще и пытается управлять хаосом, вы должны ее научить». «Мы пытаемся». Директор явно почувствовал себя неловко. «Нет, Красвилл, не стабилизировать, надев браслет. Я и подумать не мог, для чего ты его попросил». «Ого, так ошейник оказывается эльфийский». «А научить объединяться с магией и использовать ее напрямую. Она маг, и сила должна ей подчиняться, а не наоборот». «Ты поможешь?» Ларуиндуил отошел от меня и зашагал по кабинету. Остановившись возле большого окна, он продолжил. «Я отправлю людей в наши архивы. Им не одна тысяча лет. Думаю, что-то похожее уже когда-то было. И вряд ли осталось незамеченным». «Спасибо, друг». Директор Красвилл слегка склонил голову в знак уважения. «Милена, что касается сегодняшнего инцидента...» «А я так надеялась, что про меня забыли». «Ты должна знать. Эрика стала пустой. Ее родителям мы сообщим, рассказав, кто именно выпустил проклятие. Студентов успокоим, скажем, что у тебя есть родовая защитная магия, которая тебя и спасла. Заодно и убережем от необдуманных поступков. Вряд ли кто-то захочет проверить ее действия на себе. А сейчас можешь идти». Я вылезла из приютившего меня кресла, пожелала мужчинам доброго вечера и поползла в свою комнату. Арик ждал меня на нашей небольшой кухне с заваренным чаем и конфетами. Всё-таки он неплохой, хоть и бурчал на меня ночью. Такой в беде не бросит даже непутевую соседку. «Венсон, ты хоть понимаешь, что я за последние пару лет не говорила спасибо столько раз, сколько тебе за день?» Он молча улыбнулся и подвинул чашку с чаем. «Пахнет вкусно». «Что сказал Красвилл?» «Что я еще немного поживу в соседней комнате». «А как Эрика?» Отвечать на этот вопрос не хотелось, но все равно узнают. «Она пустая, мне жаль». Арик положил руку мне на плечо. «Она хотела сделать это с тобой. Видимо, для Ванессы. Вся вина тут на них, а не на тебе. И пусть ты не хочешь говорить, как ты это делаешь, в этот раз магия спасла тебе жизнь. А вот Эрика и ее подруга собирались ее отнять». Дальше жизнь немного наладилась. Меня боялись, избегали и шептались за спиной. Но никто не пытался открыто напасть или оскорбить. Эрику забрали родители. Обещали отвезти ее к лучшим целителям. Если она выживет, будет решаться вопрос наказания для нее за использование такого заклинания. Я же училась, общалась с Катриной и Ариком. Они единственные хорошо ко мне относились, и, если честно, мне этого хватало. С занятиями возникли проблемы. Моей магии было мало, заклинания почти не давались. Я все вечера сидела над учебниками, повторяя то, что уже знала, или пробуя новое. Нет, на что-то простое я была способна. Зажечь огонь, сделать небольшой щит, поднять учебник. Но для будущего боевого мага это ничто. Преподаватели на меня смотрели с недоумением. Почему директор велел отправить меня именно в эту группу? Да и вообще, Как можно брать на учебу студентку, которая даже базовые руны не может заполнить магией? Они просто рассыпаются в воздухе. Уровень магической академии значительно выше других заведений. Если там хватало усердия и немного магии, тут с нас требовали практику. Признаться, меня съедала зависть, когда одногруппники с легкостью выполняли задания, а я тратила на них почти все силы и получала удовлетворительно. Особенно выделялись сестры-эльфийки. Хотя эльфом был только их дедушка. Они стали признанными лидерами нашей группы и отвечали за сбор на всякие гулянки. Меня Лея и Юрелея просто не замечали и, соответственно, никуда не звали. Вронг Орлейский, парень с военной выправкой, действительно успел повоевать. Он жил недалеко от южной границы, а там часто случаются набеги диких племен. Один из магов местной крепости разглядел в нем талант и отправил сюда, и парень стал одним из лучших почти на всех занятиях. А я отличалась только на тренировках. На тех, где надо бегать, ползать через болото или прятаться за деревьями от заклинаний одногруппников, которые выпускали порой совсем не то, что должны. Вместо обездвиживания вполне могли вырасти рога или копыта. Бегать я любила, а без возможности ставить щиты спрятаться — это единственный способ уцелеть. Мой личный хаос молчал. С того самого дня, когда Эрика на меня покушалась. Нет, я чувствовала силу, но она дремала. Мне ничего не угрожало, жизнь налаживалась, и необходимости в моей защите не было. Помимо общих, у меня еще были дополнительные занятия с профессором Гремлайном. Меня учили медитировать, сдерживать ярость и ощущать магические потоки в теле. Пару раз я пыталась призвать силу, но кроме особенно сильных ударов током, это ни к чему не привело. К концу второго месяца я всего лишь держала слабенький щит, за что получала хмыканье от однокурсников и неодобрительные взгляды профессоров. Еще бы! Остальные уже неплохо стояли против противников на парных занятиях, где один выпускал легкое заклинание, вроде изморози или огненного шара размером с маленький мяч, а другой должен был защищаться. Потом менялись ролями. После таких практик на моей одежде добавлялось дыр, целителям с других курсов, работы, а мои соперники закатывали глаза и фыркали. Еще бы! С такой программой, какую составили для нашего невезучего потока, просто невозможно было остаться бездарем. А я вот смогла. Черт, Дрейк, каким чудом ты устроила переполох по прибытии? С такими боевыми заклинаниями тебя сожрет первый же упырь. Я сопела, вкладывала весь свой небольшой магический резерв в очередную шаровую молнию, сама же расстраивалась от того, что она не отличается плотностью и летит к противнику беременной черепахой. Разумеется, ее всегда легко отбивали. А потом получала разряд от встречного шарика, сила которого только немного ослабевала, проходя через мой щит. Единственный преподаватель, который не делал мне замечаний, это профессор Латрейн. Старенький гном, который, вопреки традициям своего народа, умудрился стать звездочетом и преподавал нам астрономию. Ее я зубрила, стараясь хоть тут компенсировать свои невысокие оценки. На занятиях с Гремлайном тоже не было особых сдвигов. Отпускать на волю силу я боялась, а медитации и стремление нащупать нити, связывающие меня с потоком, пока не давали результата. Нет, я ощущала притаившуюся в груди бурю, но она будто спала, свернувшись в теплый пушистый клубок, и игнорировала все мои потуги. Профессор на одно из занятий принес толстый талмуд, украшенный эльфийской вязью. Я сидела за партой, листая тетрадь и пытаясь не уснуть. Все-таки объем домашних работ был большим, и делать их приходилось до поздней ночи. «Добрый день, Милена. Директор Красвилл передал нам для занятия эту книгу. В ней есть необычные заклинания, основанные на эльфийской магии. Видишь ли, мы попробовали обычные способы связи с энергетическими потоками. В большинстве случаев их достаточно, чтобы студент почувствовал свою магию. Пусть не сразу, но все начинают ее чувствовать и учатся управлять. У вас же, как бы получше выразиться, условно вы владеете двумя источниками энергии. Один привычный, такой же, как у ваших однокурсников. Небольшой, Я бы даже сказал, слабый. Именно его считывал артефакт, когда вы пришли сюда поступать. И да, его силы недостаточно, чтобы успешно тут учиться. Вы сами это видите, ваши успехи отсутствуют. Такой энергией вы можете управлять, чувствовать и перенаправлять ее, подчиняя своей воле. Этому учат учебники, на это направлены все практические занятия. Думаю, в этом и состоит наша с вами ошибка. Мы хотим достучаться до источника другого рода, а используем привычные тактики. Второй же ваш источник, он не проходит привычными магическими путями. У него есть свой путь, который позволяет ему приспосабливаться и находить подходящий способ защиты. Скажу честно, я с таким не сталкивался. Вы так и не вспомнили, как дар открылся? И был ли он у кого-то из ваших родных? Я помотала головой. Нет, ничего нового сказать не могу. Жаль, такие аномалии не возникают сами по себе. Было бы неплохо узнать причину ее появления. К чему я веду, студентка Дрейк? Директор Красвилл любезно предоставил нам уникальную книгу, которая хранилась в эльфийских архивах. Честное слово, за свою долгую жизнь и магическую карьеру я не встречал и половины практик, описанных здесь. Профессор постучал пальцем по тусклой синей обложке. «Очень надеюсь, что такие знания позволят нам все-таки наладить контакт. Будем разбираться с вами вместе. До конца семестра мы должны достичь хоть какого-то результата». Он грустно улыбнулся и развел руками. «Да-да, я догадываюсь, что непутевую студентку могут и выгнать. Вряд ли далеко». Слишком большую опасность я представляю, а вот попытаться прикопать под елочкой могут не сами преподаватели, а люди короля. Голову даю на отсечение, если ему не сообщают о всяких магических аномалиях. А кто ж это, если не я? «Эй, Дрейк, ты уснула? Третий раз зову уже». Голос Элеи ворвался в мои размышления. Я сидела на лавке в парке, отдыхая перед следующим практикумом. «Там Красвилл всех созывает на площадь. Одну тебя найти не могу. Давай быстрее, не хочу все пропустить». Светловолосая полуэльфийка развернулась на каблуках и двинулась в сторону корпусов. Черная юбка и оранжевая блуза на ней отлично сидели, а длинные волосы были предметом зависти многих студенток. С неохотой поднялась, отряхнула брюки и получше запахнула куртку. Стало холоднее. Скоро вообще зарядят дожди, и осень полностью вступит в свои права. Надо бы разжиться теплыми вещами. Моя кожаная курточка уже совсем не греет. Когда там стипендия? На площади собрались все курсы. Студенты шумели и переглядывались. Никто не знал, зачем нас позвали. Арика или Катрины я не заметила, поэтому устала сбоку, чтобы не привлекать внимания. Из корпуса вышел директор, за ним шел профессор Гремлайн и, к моему удивлению, лорд Ларуиндуил. Выглядел он, как всегда, бесстрастно, но одним своим появлением вызвал волну перешептываний. Надо же, сам владыка эльфов! Тем временем Красвилл начал говорить. Часть про наши успехи и важность учебы я пропустила мимо ушей. «Теперь перейду к новости, из-за которой вас и пришлось оторвать от занятий. Дело в том, что на приграничных землях вновь участились набеги, и указом короля Виории нас обязали еще усилить программу и добавить практики». Директор замолчал, внимательно осматривая притихших студентов. «Завтра у вас начнется внеплановый выезд на практическое занятие на 2 дня в приграничные земли». Эта новость вызвала разную реакцию. Кто-то захлопал в ладоши, предвкушая приключения. Кто-то испугался, поняв, что к такому не готов. «Завтра утром мы вас поделим на группы, с каждой из которых отправится куратор, и телепортируем на место практики. Условия полевые. Вам может повезти, и вы пару дней будете загорать на берегу озера Янь, или же вы окажетесь недалеко от кладбища с неупокоенным мертвецом. Все зависит от случая и вашей подготовки». Мужчина выглядел на редкость озабоченным. Похоже, ему был не по душе новый указ и необходимость бросить студентов в опасное место. «Прошу отнестись к сборам серьезно. Это не учебная практика. Лечить ранения вам придется самим. Надеюсь, что никому из вас не достанутся особо опасные участки. Места выбирались, исходя из вероятности встретить там угрозу. Но будьте внимательны. Мы не хотим лишиться студентов, но вы должны получить опыт действий не только на полигоне». Красвилл развернулся и под гам взволнованных студентов присоединился к Гримлайну. Я на миг поймала на себе взгляд короля эльфов, но тут же отвлеклась на подошедшего Арика. «Они с ума сошли!» Парень был явно зол. Он пришел прямо с тренировки, в мокрой футболке и облегающих спортивных брюках. Я еще в начале знакомства решила, что у него нет отбоя от девушек. Как в воду глядела. Многие сейчас на меня смотрели с завистью. «Мы не готовы. А первокурсники? Вы друг от друга-то убежать не можете. Какие вам приграничные земли?» «Согласна. Вот только нас никто не спрашивал». Маленький противный червячок сомнения ползал и у меня в груди. «А зря. Творится что-то странное. Она сделают пушечным мясом. Мне отец рассказывал об этом месте». Семья Арика жила в столице Виории, но отец, боевой маг, в молодости служил на границе. «Там много пустой земли, но никто не рискует селиться. Поля, леса, огромное озеро. На первый взгляд, красиво и безопасно. Но на второй... Там множество захоронений с таких времен, что про них даже эльфы не все помнят. И часть мертвецов постоянно поднимаются. Некоторые кладбища видны, и их лучше обходить стороной. Но есть и такие, которые кажутся обычными полянами, а ночью оказываются жилищами каких-нибудь мертвяков». За разговором мы подошли ко входу в корпус, притормозив из-за столпотворения возле дверей. По плану, которому следовали предыдущие потоки, первая практика была в конце первого курса. Причем она больше походила на ночевку в лесу. Да, кураторы гоняли студентов по заклинаниям, устраивали показательные тренировки и заставляли самих ставить защиту, но в безопасных местах. Риск встретить мертвяка в центре Виории минимален, а в приграничных землях будет странно, если ты его не встретишь. Мне это совсем не нравится. Что-то король затевает, меняя под себя программу Академии. То опустошение, если провалил экзамены, то настоящая практика для недоучек. Ему зачем-то нужны сильные маги, а слабых не жалко, почти естественный отбор. Мы с Ариком наконец дошли до дверей и протолкнулись внутрь. Часть студентов разошлась по аудиториям, часть столпилась в холле и обсуждала новости. Идти на занятия совсем расхотелось, но пропускать пары у Гримлайна не стоило. Мой сосед увидел своих одногруппников и ушел к ним, а я двинулась навстречу знаниям.